Глава 25. Три змеиных корабля плыли по реке Килл-Рейвен мимо медлительных боковых притоков и обширных болот. Когда сильный бриз натянул синие паруса, нарукайцы втянули весла и позволили прикованным пленникам растянуться на палубе. После долгого торчания в жарком зловонном трюме, Беннон смаковал возможность вдыхать свежий воздух. Его кожа была покрыта пленкой из пота, засохшей рыбьей слизи и крови. Покрытое синяками бледное тело быстро обгорало на солнце. Скорбь прогуливался по палубе, чтобы рабы не забывали о его устрашающем присутствии. Беннон ненавидел все в этом человеке. Цепь на его талии, железные пластины на костяшках, вживленные в плечи шипы, ужасный шрам от уголков рта до затылка. Милок следовал за королем, словно преданная собака, тараторя искались. «Мой король! Король скорбь! Все будут скорбеть!» Короля успокаивало присутствие шамана, словно тот и в самом деле был его питомцем. Эрик сидел рядом с Бенноном, подтянув колени к широким плечам и свесив голову. Хотя Беннон пытался приободрить товарища, оцепеневший от горя мужчина отгородился от него, будто желая пообщаться с духами убитых родных. Беннон пытался поговорить с угрюмым пленником, но тот редко отвечал. Несколько взволнованных нарукайцев подбежали к корме и стали вглядываться в мутную реку. «Несите крюки!» – закричал один из них. «И копья с веревками!» Пытаясь увидеть, что они делают, Беннон натянул свои веревки, но каждое движение заставляло вздрагивать от боли. Еще больше нарукайцев бросилось к поручням с лодочными крюками, гарпунами и утяжеленными сетями. Перегнувшись через борт, они по очереди метали оружие в воду, словно участвуя в некоем соревновании. Милок, привлеченный такой бурной деятельностью, растолкал локтями крупных воинов на своем пути и посмотрел вниз. «А, большая рыба! Рыба-монстр! Рыбные монстры!» «Зацепи крюк за жабры!» – крикнула Гара. «Этот уже мертв, но мы плывем слишком быстро!» – простонал другой нарукаец. «Эта проклятая тварь выскальзывает!» «Бросить якорь!» – заорал король скорбь. «Ради этого стоит остановиться. Добытой еды хватит до самого дома!» Цепи загремели в прорезях, когда тяжелые якорные камни упали в реку и погрузились в грязь. Двое налетчиков поднялись на мачту и свернули паруса, привязав их к нокрее. Другие два змеиных корабля тоже бросили якоря. «Речной сом», – сказал надсмотрщик Боска, громко испортив воздух. «Мы устроим пир во имя змеиного бога». Они метнули в воду крюки и копья, а потом потянули за веревки. Трое нарукайцев, напрягшись, затащили на палубу первое трепыхающееся тело. Беннон вырос на острове Кирия, где рыбаки каждый день возвращались с уловом, но никогда не видел такой крупной рыбы. Со стонами и смехом нарукайцы перекинули тварь через борт и бросили на палубу. Тело сама было длиной с каноэ. Пасть в форме полумесяца то и дело открывалась, а широко расставленные глаза были маленькими, темными и тупыми. Длинные усы походили на колючие щупальца. Водянистая коричневая кровь вытекала из ран от крюков и зазубренных гарпунов. Милок, едва сдерживая восторг, присел на корточки перед рыбиной. Он дотронулся до слизи, покрывавшей тело сама, и ускакал прочь, выставив палец и облизывая его. Умирающий сом дергался и извивался, и альбиносу пришлось отпрыгнуть от острых плавников. «Рыбы кусают, рыбы грызут», – сказал он, указывая на бесчисленные крошечные шрамы, покрывавшие его тело. Он ухмыльнулся Беннону, словно у них был личный разговор. «Держись подальше от рыбы». Нарукайцы снова забросили в реку гарпуны и вытащили вторую громадную рыбу. Вскоре настроение на корабле улучшилось. Когда затащили на палубу третьего монстра, все набросились на сомов с ножами, разрезая чешуйчатую шкуру и вытаскивая внутренности. Вокруг сомов по палубе расползались лужи слизи. Один нарукаец глубоко порезался о подрагивающий спинной плавник и отомстил монстру, сокрушив его голову боевым молотом. Беннона стало подташнивать от запаха слизи и крови, но Скорбь смотрел на беспорядок с гордостью. Он поднял тяжелый боевой топор и одним ударом наполовину перерубил саму шею. Похожие на хлысты усы продолжали дергаться. Скорбь нанес еще два удара, и голова покатилась в сторону. Милок разочарованно цокнул языком. «Топор рубит древесину, меч рубит кости, а король Скорбь режет рыбу, рыбных монстров!» «Ты уже предсказывал, что будет пир, Милок?» – спросил Скорбь. Альбинос упал на колени и сунул руки в открытую полость, из которой уже были убраны внутренности. «Я предсказываю обед!» На рукавице быстро содрали грубую кожу и разрезали розоватое мясо. Они довольствовались сырой рыбой. Скорб взял себе кусок и стал жевать, широко раскрывая челюсти. Вскоре три огромных туши были обглоданы до костей, и нарукайцы выбросили скелеты в реку. Насытившись, Скорб стал великодушным. «Пусть рабы тоже пируют. Им нужны силы, чтобы работать». Нарукайцы бросили связанным пленникам груды скользких красных внутренностей и жаберных перепонок. Зловонная слизь потекла по груди Беннона, но в животе заурчала. Налетчики не кормили его весь день. Его охватила вспышка гнева. В прошлом он иногда терял над собой контроль и впадал в боевое безумие, превращаясь в безрассудного дикаря. Сейчас он контролировал себя, потому что знал, что глупое сопротивление приведет лишь к его смерти. Лучше он сам их убьет. Он натянул веревки на запястьях и схватил мясистый кусок внутренних органов. Он жевал, ощущая во рту вкус грязи, но, скривившись, проглотил. Милок присел на корточки рядом с Беннаном, горстями отправляя в рот сырое мясо. «Месть рыбе! Рыба пыталась съесть меня, а теперь я ем рыбу!» «Так что с тобой случилось?» Беннон снова посмотрел на отметины на его коже. «Откуда эти шрамы?» «Меня кусали рыбы! Желаю рыбы! Желаю рыбы! Король суровый меня не любил! Он бросил меня в пруд с бритвенными рыбами, и меня чуть не сожрали! Но Скорбь вытащил! Он спас меня, отнес к целителю! Мой Скорбь! Король Скорбь! Вы все будете скорбеть!» Беннон пытался сложить воедино обрывочные слова шамана и понять, что тому довелось испытать. Мелка принесли в жертву, бросив пруд с хищными рыбами, потому что он был альбиносом или странным. Рыбы искусали его, а потом его спасли? Неудивительно, что он так предан своему королю. При этой мысли у Беннона скрутило живот, и он даже испытал подобие симпатии к покрытому шрамами мужчине с искалеченной психикой. Вспомнив о том, что нарукайцы с ним сделали, Беннон отругал себя за жалость к Милку, но в глазах бледного мужчины была странная тоска. Шаман глянул через плечо на нос корабля, где стоял король. «Кусали, кусали, кусали! Рыбы еще будут грызть меня! Они съедят мою плоть и кости, когда я умру!» Милок сунул в рот новую порцию сырого мяса. «Сейчас я ем рыбу, но какая из них съест меня? Вот в чем вопрос!» Беннон съел столько самовьих внутренностей, сколько смог. Эрик рядом вяло съел одну горсть, но выглядел больным. Пытаясь приободрить друга, он заставил себя подать хороший пример и съесть еще немного. Эрик словно и не заметил этого. «Хватит тратить время!» – нетерпеливо взревел король. «Ставьте паруса и поднимайте якорь. Скоро дойдем до устья и окажемся в открытом море. Нам предстоит война». Когда змеиные корабли снова тронулись в путь, Скорбь скривился при виде слизи и крови, растекшихся по палубе. «Пусть рабы все очистят. Они должны отплатить за пир, который мы им устроили». «Скреби!» Корабельный плотник Гар вручил Беннону ведро и жесткую щетку, а потом угрожающе подняла кулак. «Скреби, чтобы стать достаточно сильным для сражений!» Беннон знал, что станет достаточно сильным, чтобы убить любого нарукайца, который даст ему такую возможность. Пока змеиные корабли шли под парусами, он и другие рабы трудились.